Хам в советской культуре. Грядет, значит, приходит, наступает, накатывает откуда-то. Откуда же? Разве не сама культура производит хама? Разве не несет она материнской ответственности за это? Разве Смердяков не брат Алеши? Блок это понимал лучше Мережковского. Хотя и он не вынес вавилонской путаницы так называемых культурных начинаний октября, от невыполнимой по тем временам затеи всемирной литературы, собравшей лучших писателей и переводчиков, работать по единому горьковскому плану. В более спокойное время могли издать только треть из задуманного, до ханаанской театральщины в форме заказных госпожой Каменевой историка революционных пьес. Задохнулся. Но не осудил хама. Женская природа поэта не решилась на ветхозаветный жест, и проклятия от него мы не услышали. Проклинали Гиппиус и Горький, кстати, бывшие с хамом, верхним и нижним, на куда более короткой ноге. Петербургский дневник, несвоевременные мысли. Но, пытаясь отыскать образ уходящего хама в революционной и контрреволюционной литературе разных лет, не находишь ничего более символического, чем таинственный образ Христа, ведущего 12. Что такое 12, как не символ будущей советской цивилизации с ее перевернутой вверх дном классической иерархией? Господа не те, кому служат, но те, кто служит. 12 патрульных на улицах Петрограда не есть ли первый в литературе образ советских людей, призванных служить какому-то грозному и замешанному на крови порядку, ведомых, неведомо куда, под кровавым флагом, державной поступью железной. Не забудем, что Христос, да и не Христос это был, а, согласно пронзительной догадке Павла Флоренского, бессовидение в метель не вел за собой 12, но бежал от них легкой поступью над вьюжной, невидим и невредим, словно дразнил, как Сологубовская недотыкомка. Не забудем, что настоящий хам по натуре не был вождем и никого за собой не вел. Его натура — натура отщепенца, заварить кашу и смыться, убежать. Именно Блок гениальным простодушным чутьем почувствовал всю двусмысленность подступающей новой эпохи, когда развлечение хамства и благородства становится делом не только немыслимо трудным, но и нравственно опасным, скользким, как и шаги 12 на зимнем гололеде. Различить обманщиков и обманутых становится почти невозможно, когда весь ход цивилизации приобретает авантюрный, гротескный характер. Величие поэмы Блока вовсе не в том, что она дает пищу для всевозможных трактовок, а в том, что в ней художественно верно передано вот это крошево, снежево, марево, надвигающегося смутного времени, времени тотального поражения духовного реализма и победы хама, насмешника над всякой культурой и всякой истинностью. Собственно, история XX века и есть расхлебывание каши, заваренной хамом. Но не пытайтесь найти его единый и индивидуальный образ, говоря «вот хам». Реалисту тут нечем поживиться, тут скорее требуется искусство кубистического, абстрактного толка. Дело в том, что хамская природа принципиально не может быть чьей-то – русской, немецкой, африканской, царской, фашистской или большевистской. Хамство возникает во всякой культуре, и именно там, где намечается ослабление, потеря четкой ориентации в духовном мире, истощение метафизической почвы. Пьянство Ноя – прообраз будущего одурения и оглупления культуры. Однако Ной восстал сильным и свежим от сна и наказал сына. Дело в том, что ни одна культура уже давно не способна на духовно-энергичные жесты. И чем меньше на это она способна, с тем большей завистью она глядит в мощную спину уходящего хама. И вот уже начинает бежать за ним, постарчески охая и возмущаясь. Вот так часть русской эмиграции вместе с частью европейской интеллигенции в 30-е годы с долей зависти и даже надежды и даже восторга наблюдала за победами коммунистического режима, поражаясь его могучему здоровью, так называемым перспективам. «У них очень большие цели», — сказал Максим Горький Замятину, отъезжая в Союз. «И это оправдывает для меня все. И сейчас Старая советская интеллигенция пусть с тревогой и сомнением следит за новой русской цивилизацией, а все-таки ищет и не находит в ней себе места. Ах, деньги, ах, реклама, ах, компьютеры, ах, как это сложно, бездуховно, но ведь и завораживает. Признайтесь про себя, завораживает? Что, например, случилось с советской культурой, первоначально задуманной как проклятие индивидуалистичной европейской цивилизации? В этом, пусть и отрицательном ее пафосе, она все же продолжала традиции русской мысли и литературы, обозначенные Авакумом и Достоевским, Некрасовым и Толстым, Блоком и Горьким. В советской литературе, писал критик русской эмиграции Георгий Адамович, по основному ее ощущению, так сказать, в очищенном, проветренном состоянии, могла бы быть простота, смешанная с величием, если бы только скачок, разрыв не был бы проделан с какой-то хирургической решительностью, без всякого ощущения культурной преемственности, о которой в Москве так любят говорить. Советские писатели как будто забыли, что если человек и должен быть принят в природных своих вечных границах, то все же что-то его над остальной природой возвышает, и это что-то едва ли только классовый, еще полузвериный инстинкт. И все-таки в этом своем качестве она играла свою роль в мировом оркестре, по выражению того же Адамовича. И как бы вплоть до недавнего времени, до прозы деревенщиков включительно. Ну вот, первый знак перемен, статья Виктора Ерофеева. Поминки по советской литературе. Ведь что было прежде всего хамского в этой статье? Даже если признать справедливыми его оценки слабости поздней советской литературы. Забежать в голову отстающему отцу и повилять перед ним молодым задком. Вот я какой, молодой, легконогий, а ну-ка догони. А ведь бросились догонять, бросились. Между прочим, в отношении к основным вопросам бытия различия между литературой зарубежья и метрополии не были столь разительны. В стихах Владислава Ходосевича, Георгия Иванова, Бориса Поплавского, в прозе Набокова и Гайто Газданова мы найдем тоже переживание катастрофы, распада атома, изнеможения культуры, что в стихах Есенина и Заболоцкого, прозе Шолохова и Платонова. Стареющий Гумберт, отчаянно догоняющий мещаночку Лолиту, чтобы в конце концов встретить настоящего хама, истинного драматурга XX века Куильти, господина Ку. Он был наг под халатом. От него мерзко несло козлом, пока мои неуклюжие слепые пули проникали в него. Культурный Ку говорил вполголоса с нарочито британским произношением, все время ужасно дергаясь, дрожа, ухмыляясь, но вместе с тем как бы отвлеченным и даже с любезным видом. «Ах, это очень больно, сэр, не надо больше!» Он продолжал идти необыкновенно уверенным шагом, несмотря на количество свинца, всаженное в его пухлое тело. И я вдруг понял, с чувством безнадежной растерянности, что не только мне не удалось прикончить его, но что я заряжал беднягу новой энергией. Точно эти пули были капсулями, в которых играл эликсир молодости. Вот один из последних все-таки индивидуальных образов уходящего хама в русской литературе. Не правда ли, Миляга сильно изменился не только со времен Ноя, но и со времен Чичикова? Неотмеченный юбилей грядущего хама Мережковского наводит на мысли печальное, но трезвое. У нынешней интеллигенции сегодня может быть очень негромкие задачи. Они могут показаться бедными, наивными, не выдерживающими ответственности момента. Но это так или иначе ее задача – хранить пепел стынущего очага русской культуры, накрывать всеми доступными одеждами зябнущего отца и не доверяться вечно изменчивому и обреченному на поражение уходящему хаму. Самое главное место в статье Мережковского – «Хама грядущего победит лишь грядущий Христос». И не надо трусить, не надо гнаться за хамом, трепетать перед ним. Пора, наконец, бросить на него трезвый, исполненный духовного реализма и притом мужской взгляд, о котором гоголевский Тарас Бульба догадался гораздо раньше мудрых философов и богословов. «А поворотись-ка, сын, экой ты смешной какой!»